На что удивленный и ошарашенный Серега произносит: «А? Как так?» «А вот как», — поясняет ему Кнор. «Это называется чупа-чупс для настоящих бруталов». На фоне этого парочка хоббитов-придурков скандирует: «Писец! Писец! Писец!» Да тут и без них все поняли, что писец. Наконец с моих рук слетает заклятие. Постарался я на совесть. Аж воздух свистит и гудит во время полета магического снаряда. Тварь в последний момент перед столкновением с магическим плетением ловко отскакивает в сторону. Мой мозгодробительный бур психа пролетает мимо. «Твою же так!» — ругаюсь я. А мутант уже близко. Перед ним формируется мощная ледяная стена. Удар, звенящий треск, грохот. Стена разлетается в разные стороны крупными кусками льда. Тут же хранитель начинает орать от боли. Ему одним из осколков прилетело по ноге, но монстр от столкновения немного пошатывается. Его скорость падает, а передние лапы слегка подгибаются. Это шанс. Если им не воспользоваться, то химерный выродок уже через мгновение разорвет или затопчет кого-нибудь из нас. «Бу!» — ору, активируя боевой клич, в надежде хоть на что-то. Буквально на миг глаза твари стекленеют. Этого хватает. Воздушные тараны следом, я сам второй волной. Использую рывок, выставив перед собой воздушный щит. Таран немного поворачивает здоровенную зубастую морду, и сразу мое тело врезается в голову монстра, доворачивая ее. От столкновения меня тут же откидывает в сторону, и я падаю на траву. А клинки, черкнувшие по жестким пластинам на лице химерного выродка медведя, результатов не приносят. Так, бескровные царапины, но польза все же имеется. Тварь полностью теряет скорость, разворачивается к моей группе боком. Из пары выбитых зубов освобождается молот Сереги. Обостряется чувство опасности. Откатываю в сторону и снова вопит чутье. Резко останавливаю перекат. Сначала с одной и тут же с другой от меня стороны, почти вплотную к моей драгоценной тушке, опускаются передние лапы монстра. Поднимаю взгляд вверх на приближающуюся темноту. Огромная пасть накрывает меня. Псих. Кто выключил свет? Пространственный скачок переносит меня в самый последний момент. Оказываюсь в метре над головой мутанта. Пока на нее падаю, опуская на затылок урода воздушный молот, втыкая его мордой глубже в грунт с криком: «Жри землю, тварь!» Следом за молотом произвожу пластическую операцию под названием «Снятие скальпа путем отсечения головы» с помощью воздушного тесака. Но последнее заклинание лишь ломает костяной гребень, защищающий шею, и слегка надрезает над ним толстую шкуру. Химерный выродок резко распрямляется. Меня данное движение подбрасывает вверх и в сторону. Выставленный мной щит останавливает мой полет. Следующий, брошенный под ноги, не дает сразу упасть. В мутанта летят заклинания воздуха. Новый рев монстра оглушает и заставляет вибрировать воздух. Хорошо, что у него нет никаких способностей с ним связанных, а то оглушил бы нас и сожрал. Не успевая тварь замолкнуть, как оба крупных зеленых глаза получают по короткому арбалетному болту. Дроу постарались, оба глазных яблока лопаются и снова рев. Химерного выродка осыпают боевыми заклинаниями разных стихий, а также стрелами, болотами и камнями. Жаль, особого эффекта это не производит. Вот же непробиваемая живучая тварь. Нужно искать уязвимые места. Мутант, похоже, зрение потерял не до конца. Мелкие, хаотично расположенные глазки все еще функционируют. Измененный медведь срывается в сторону дроу. Эльфы сразу же разбегаются в прямо противоположные стороны. А на пути твари оказывается Мэри. Какого хрена она не спряталась? Стоит в некой стойке с выставленной вперед рапирой или шпагой. Хрен знает, чем они отличаются. В общем, она дура. Ведь убраться на достаточное расстояние не успевает. Как и не успеет добежать до нее молчун, что, видимо, собирается перекрыть девушку щитом. А молот Сереги, попавший монстру по заднице, лишь чуть подталкивает того. Вот же. Тикает последняя секунда перезарядки умения рывок. Все, можно применять. Активирую. Мчусь по направлению к девушке. Перед окончанием действия умения использую пространственный скачок. Способность перемещает мое тело на максимально возможное расстояние. Оказываюсь в паре метров от Мэри. На оставшемся ускорении врезаюсь в ее тело. Удивление и растерянность на лице девушки от моего внезапного появления сменяются гримасой боли. Ну да, врезаться на такой скорости — это не на руках носить. Обхватив, сношу Мэри в сторону. Вытаскиваю прямо из-под когтистых лап измененного медведя. Резкая боль в левом бедре. Видно, гад все же немного задел меня. За спиной оглушительный рев досады и разочарования, а мы, обнявшись, уже катимся по траве. Остановившись, оказываюсь снизу. Руки все еще продолжают сжимать девушку. Встречаюсь ее глазами, в которых вновь растерянность и смущение. Ощущаю ее приятное мягкое тело, несмотря на одежду. Опомниться не успеваю, как мысли сразу же уносят меня подальше от творящегося сейчас беспредела. Будто подменяется, заставляет забыть о смертельной опасности. В этом мире еще держусь из-за раздражающего и продолжающегося, но уже затухающего рева монстра и соднящего быстро заживающего бедра. Отрезвляет меня новый рев. «Бур!» Чуть склоняя голову, чтобы видеть происходящее. Отпускать девушку руки почему-то не хотят. В этот момент уже в нависшую над нами голову химерного выродка врезается разогнавшийся тур. Вот это удар! Масса питомца не чета моей. Измененного медведя сносит в сторону. Тур, вцепившись когтями своих лап в шею монстра, отлетает следом. «Отпусти!» — свирепый крик мне в ухо. Обращаю внимание на Мэри. В ее глазах уже плескается негодование и ярость. «Отпусти!» — повторяет она. «Хватит меня лапать!» Тут же опускаю руки, а девушка рывком поднимается на ноги. Повторяю последнее ее действие, оправдываясь. «Я как бы тебя спасал и спас. Ты все испортил, нарушил мой план!» Слышу гневно в ответ. «И все облапал!» А лицо Мэри красно-красно, а от злости раскраснелось. «Похотливый мужелан!» Из дальнего кустарника раздается крик Оксаны. «Тяв!» Следом за хозяйкой. «Он бы тебя разорвал на куски», пытаясь объяснить очевидное Мэри. «Нет», — отвечает она. «Я все контролировала, ушла бы после укола рапирой. У монстра имеется узкая щель в стыке грудной пластины и шейных наростов. А там уязвимое место. Ты все испортил». Решаю больше не спорить с девушкой, не знающей, о чем говорит. Укол рапирой по уязвимому месту через узкую щель на груди, несущегося на тебя огромного мутанта, да и успеть уйти до того, как тварь тебя сомнет, бред. Бегу на помощь Туру. Питомец пытается прокусить горло измененному медведю. Передние лапы Пета держатся за шею твари, а задние очень быстро скребут по груди. Несмотря на разницу в уровнях, Туру все же удается пустить кровь химерному выродку и соскрести с него несколько защищающих наростов. Но раны быстро зарастают, противник берет верх. Он подминает под себя моего питомца. Ударом лапы прижимает к земле, протыкая длинным когтем, нависает огромной раскрытой пастью и издает торжественный рев, заплевывая Тура большим количеством слюней. Тот, храбрясь, оскаливается в ответ, а до меня доходят его мысли. «Плохая еда. Злой кусок мяса. Злой. Драчун». В этот момент в измененного медведя снова попадает молот Сереги. Прямо в челюсть. На этот раз эффект есть. Голова монстра, готового уже сомкнуть пасть на моем питомце, скручивается в сторону. Выбивается россыпь крупных зубов. «Получай!» — радостно орет воин. Сплевывая темную тягучую жидкость, мутант снова склоняется над Туром. Тот, придавленный лапой и весом монстра, не имеет возможности сопротивляться. Следующим на помощь поспевает, наконец, добежавший до твари молчун. Он активирует рывок, выставив перед собой тяжелый металлический щит, и успевает вбить его в раскрытую пасть химерного выродка. Этот удар позволяет Туру выкарабкаться из-под лапы противника и освободиться от пронзившего его плоть длинного когтя. Новый рык мутанта зарождается у того где-то в горле и обрывается. Тяжелый металлический предмет застревает в пасти. У монстра не получается сомкнуть челюсть, и он резко мотает головой из стороны в сторону. А продолжающий держать свой щит молчун все же разжимает пальцы и отлетает в сторону. Тур снова бросается на шею противника, возобновляя попытки ее прокусить и разодрать грудь когтями. Я же отправляю воздушный таран в раскрытую пасть твари, забивая металлический предмет еще глубже. Тот задирает голову к небу. Снова пытается рыкнуть, но у него не выходит, мешает застрявший предмет. На голову монстра приземляется птиц и начинает выклевывать оставшиеся глаза. Монстр впадает в неистовство. Он ускоряется. начинает беспорядочно наносить лапами мощные удары в разные стороны, хлестать раздвоенным хвостом и хаотично перемещается длинными прыжками. Одним из таких он влетает в толстое дерево, придавливая к нему своей массой тура. Треск древесины и сдавленное хрюканье питомца сливаются в один звук. Птиц же как-то удерживается на голове противника и продолжает там что-то выклевывать. Тварь напоследок полосует когтями тура и прыгает дальше. Питомец останется лежать под поваленным деревом. Он жив, хоть и серьезно пострадал, но регенерация постепенно восстанавливает поврежденные ткани. Измененный медведь продолжает носиться из стороны в сторону. Стрелы и заклинания, попадающие ему по шкуре, особого вреда не приносят. Исключение составляет крупные сосульки скорпиона. Его морозная аура, что немного замедляет противника, и мой воздушный тесак. Хотя не без помощи огненных шаров Кирилла, заклинаний лидера фаталити удается оставлять бреши в шкуре врага. Я заметил, как под очередной сосулькой рассыпается роговая пластина на спине мутанта. До этого она была раскалена от магического огня, а перед этим покрыта инеем. Также замечаю, что ребята специально начинают чередовать свои удары по одним и тем же местам. Видно, тоже заметили эффект. Молот, попавший в очищенный от защитных пластин бок мутанта, глубоко вминается в плоть твари, сбивая ее с прыжка. Раздается утробный рык боли и скрежет металла. Пасть монстра немного прикрывается. «Этот неправильный медведь смял мой щит!» — возмущенно кричит молчон. «Натравите на него неправильных пчел!» Мутант разворачивается в сторону звука и собирается прыгнуть в его сторону. Но тут рот раскрывает князь смерти. «Не имеем таких заклинаний. Тебе нужен маг природы, но Яны с нами нет!» Химерный выродок резко меняет направление и мчится в сторону скучковавшихся магов. Кирилл и князь смерти стоят рядом. Чуть поодаль находится скорпион. На пути ослепшего мутанта вырастает ледяная стена. Тот ее разбивает и спотыкается, ловит грудью очередной огненный шар. Следом в сторону падающего монстра бежит по земле ледяная тропинка. А я знаю, что будет дальше. В конце из земли вырвется здоровый ледяной шип. Вот, уже вижу, как он начинает формироваться под падающим монстром. Бью по туше мутанта воздушным молотом, ускоряя и усиливая падение. Насаживаю его на ледяной кол. Жаль, нет поблизости огромной ямы заостренными бревнами. Уж я бы постарался сделать из туши химерного выродка ежа. Получился бы медоеж. На спину твари прыгает смерть-машина и начинает колотить того в бреши защитного покрова своими костяными когтями и колом. Монстр поднимается очередной попыткой зарычать. Новый скрежет металла. Щит прогибается еще сильнее. Сквозь зазоры во все стороны из пасти летит мутная темная жижа. Трава, на которую попадают капли, резко увядает. Замечаю на месте стыка шеи и груди огромную щель. Похоже, у насаженного на ледяной кол измененного медведя брешь, про которую говорила Мэри, сильно расширилась. Оттуда вытекает густая темная кровь, и там в глубине что-то пульсирует. Жизненно важный орган? Возможно. Монстр встряхивается, ведет головой, будто принюхивается. Несмотря на раны, незаметно, что ему как-то плохо. Он бодр и готов снова на кого-нибудь накинуться. «Блин, тварь живучая. Значит, придется поступать, как с прошлым Мишкой. Идти в ближний бой. Самому становиться зверем, рвать плоть противника и поглощать его кровь, восстанавливая себя до тех пор, пока я не превращу в фарш все его внутренние органы. Благо, моя магия сейчас сильнее. И процесс убийства будет быстрее. Я на это надеюсь. Но вот совсем не хочется мне это делать на глазах у других». Не думаю, что это приятная картина. Меня после этого самого мутантом посчитают. Попытки к нему приравнять уже были, но делать нечего. Другого пути, похоже, нет. Приняв решение, иду на сближение с противником. Два усиленных тесака бьют в основание передних лап. Те немного разъезжаются в стороны. Секунда или пара у меня есть для подхода к врагу вплотную. Воздушный таран под подбородок откидывает зубастую морду назад и... И тут передо мной, прямо у груди мутанта, появляется Мэри, занесенная для укола рапирой. Куда, дура? Несмотря на слепоту, тварь будто чувствует чужое присутствие. Движение хвостом, тонкий хлыст опутывает ноги девушки. Невзирая на раны, передняя лапа мутанта делает быстрый замах над совершающий выпад Мэри. А я не успеваю. Рапира погружается в брешь на груди. Пронзает пульсирующий орган. Лапа твари уже в сантиметрах от головы девушки. Мэри внезапно размывается и скользящей стремительной тенью уходит из-под удара, перемещаясь на десяток шагов в сторону, невредимая. А монстр, опустив с размаху на траву лапу, замирает. В его груди что-то сильно лопается, со всех щелей под напором начинает бить темная жидкость. Мне приходится активировать пространственный скачок, чтобы не столкнуться с противником. Измененный медведь покачивается и заваливается на бок. Химерный выродок медведя, ксеномутант 13 уровня, погибает. Ваша группа получает опыт. Что? Как? Глава 12. Мэри. Мамочки, мамочки мои, я живая? Да, я сделала это. Я выжила и убила тварь. Эхо. Да. Так, подруга, не улыбайся и не делай вид, что радуешься победе. Пусть Макс считает, что убийство подобных монстров для тебя унылые будни. Пам-парам-пам-пам-пам-пам. Не подаем вида и не улыбаемся. Хвост твари, обвивший мои ноги, ослабляется и сползает на землю вялой длинной сосиской. С наиболее небрежным видом, на который способна, откидываю мысом ножки этот шнурок подальше. Макс на меня смотрит. Чуть двигаю зрачок в сторону, совсем чуть-чуть. Но этого хватает, чтобы молодой человек попал в зону периферийного обзора. Ха, не просто смотрит. Он пялится на меня безотрывно, 3 раза. Ха, выкуси. А то ходит весь такой важный, крутой. Прям сама неприступность. Хоть так обратишь на девушку внимание. Я тут, понимаешь, иду весь путь от поселения следом, чуть в затылок ему не дышу, а он не оборачивается. Гад! Специально стала вжикать рапирой, отрабатывая быстрое извлечение из ножен и стремительный выпад. И погромче, чуть ли не под его ухом, он продолжает не обращать на меня внимания. Прямо-таки хотелось задеть его краешком, царапнуть поглубже и даже кольнуть в задницу. Еле сдержалась. А теперь он на меня вон как таращится. Ха. Знай наших, мы не такое могем. Не улыбаться и не радоваться, не улыбаться и не радоваться. Задирая нос повыше, расправляя плечи, на лице невозмутимость. И походкой гордой императрицы двигаю в сторону девчонок. Под самый тайфун их расспросов. Отвечая, мысленно облегченно выдыхаю, еще раз вдыхаю. И еще, так как приходит понимание, что чуть не погибла. Как смерть была близка, фух. Приходит запоздалый страх, мандраж, пытаясь не подать виду. Я чуть не погибла в первый раз, когда хотела проткнуть уязвимую критическую точку на груди мутанта. Не рассчитывала, что нужное место находилось глубже. Рапира бы не смогла до него достать, это только после ударов ребят. Когда грудь монстру раскурочила, я смогла совершить выпад, дополнительно погрузив руку в широкую щель глубже. За счет последнего и удалось достигнуть заветной цели. А если бы Макс меня не оттолкнул в первый раз? Укол бы не поразил критическую точку, а монстр не впал бы на краткий миг в оцепенение, и это не позволило бы успеть применить скользящий шаг. И все. Нет, Мэри. Так, не думайте о плохом, я жива. Мне удалось победить и обратить на себя внимание, доказать, что не лыком шитая. Хоть не совсем понимаю значение последнего утверждения, но вроде в тему. Макс все продолжает на меня поглядывать, отвлечется на что-то, а потом раз — и снова смотрит. А как он меня спас? Как в сказке, прямо из-под лап чудовища. Себя не жалея, настоящий принц. Нет, не принц. Принцы не бывают такими. Да и зачем мне хлипкий принц? Макс слегка чумас и немного ободран. Настоящий мужчина. Только не нужно подавать виды, что благодарна ему за спасение. Обойдется? Пусть считает, что помешал мне победить монстра сразу. И девушке пришлось совершать подвиг повторно. Так вот. Пам-парам-пам-пам-пам-пам. Не подаем вида. Макс. «Охренеть! Блин, я реально ступил, что помешал девушке убить мутанта в первый раз? Не, ну кто мог знать, что она на такое способна? Охренеть! А Мэри-то как ни в чем не бывало, словно убивает подобных тварей каждый раз. С гордым и невозмутимым видом дефилирует к остальным девушкам. А чего она попой стала так сильно вилять? До этого же нормально ходила. Соберись, Макс, хватит пялиться на соблазнительной формы. Я лучше не буду ей припоминать, что плюнула мне в лицо. Глядя в сторону девушки, бормочет Скорпион. Ты же помнишь, Макс, как она обычным плевком меня чуть зрения не лишила? Ого! В задумчивости киваю я. А представь, если захочет своей спицей пырнуть. Продолжает лидер фаталити. Задрали радоваться. Последним выражением маг льда рявкает на Кирилла и князя смерти. Те ликуют и даже пританцовывают. За этот бой все, кроме меня, Скорпиона, Тора и Молочина, получали по новому уровню. «Обидно как-то», — жалуется Тор. «Вроде такую крутую тварь замочили, а уровень не повысили». «Так вы и так высокого уровня», — комментирует это Серега. «Не то что мы». «На испытании мы высокоуровневых противников группами валили на раз», — с негодованием замечает Скорпион. «Ну, почти на раз. А тут один, ниже нас по уровню, чуть всех не положил». «Правильно, Макс, ты тогда сказал на арене. Пусть прилетают сюда эти придурки ушастые, раз им не терпится сдохнуть. И тут такой сюрприз ждет. Нам даже ничего делать не нужно будет. Нарвутся на таких монстров, и все полягут». А если смогут избегать таких встреч, то нужно придумать, как мутантов доставлять прямо к ним. У тебя, Макс, получилось же эльфа перетащить с собой через защитный купол. С мутантом такой фокус пройдет? Хрен его знает, отвечаю ему. Нужно будет опробовать. От раздумий отвлекает пыхтящий молочун, что пытается вырвать из глотки измененного медведя свой щит. Серега спешит помочь. Совместными усилиями им удается освободить предмет. Да, это уже не щит, а какой-то перегнутый лист металла. На Молочина больно смотреть, он чуть не плачет. Отгрызая мутанту одну из лап, оправившийся от ранения Тур, транслирует свои мысли по отношению к бывшему медведю. «Слабак, даже лист железа проживать не смог. Я бы за минуту справился, а на большом молотке только следы от зубов оставил. Слабак». «А что с лутом?» — интересуется Кирилл. «Проверял, кто тушь мутанта. В обычных химерных выродках хрен что найдешь. Почти всегда пустые, а этот крутой был». А мне сразу вспоминаются предметы, добытые в прошлом мутанте-медведе, что очень помогли в свое время. Может, стоит порыться в потрохах твари и найти еще одно ядро с фабрикой-инкубатором, поглотить их, и это усилит собственное устройство. «Не получится. Это еще почему?» Период адаптации, мутации и бурного развития этих внедренных органов прошел. Новые не усвоятся. Теперь это для тебя бесполезный хлам. Даже плоть поглощать ради бонусов нет смысла. Твой организм и так перенасыщен данным типом генного материала. Наглотался уже в свое время. Все, что можно, уже получено. Нет так нет. А жрать мясо мутанта я и так не стремлюсь. Ребята так и не находят в трупе монстра ничего интересного. Это ожидаемо. Про ядро и фабрику я рассказывать не собираюсь, ни к чему они им. Может, Тур проглотит, пока будет съедать труп измененного медведя, и хоть ему будет какая-то польза. От размышлений отвлекает стон хранителя. Около парня присаживается Диана Старс. Видно, что девчонка хочет хоть чем-то помочь, но не знает как. «Макс!» Окликает меня Зилтан Дес Шардес, намекая на неоконченный разговор. Обозначая рукой, мол, погоди, подхожу к страдальцу. «Больно, больно», — причитает Девстроук. Затем поднимает на меня помутневшие глаза. Сквозь гримасу боли на его лице проступает робкая улыбка. Затем он неожиданно начинает ржать, указывая на меня пальцем. «Хочешь узнать пророчество?» — выкрикивает парень мне. «Хочешь? Ах, боль!» Смех резко прерывается на очередной стон. Хранитель, схватившись за голову, начинает раскачиваться из стороны в сторону. «Убейте!» — кричит он, брызгая слюной. «Пробейте мне голову, раскалите, отрубите!» Выдирая из башки волосы, Девстроук на коленях ползет в сторону Скорпиона и Кнора, на щеках дорожки слез. «Я бы с удовольствием!» — цедит ледяной маг. «Только мне последствия этого действия не очень нравятся». «Ага», — соглашается Кнор. «Болт в лоб, меньше шума и возни с тобой, болезный». «Но, увы». «Ку!» — неподалеку из земли показывается долоба и тут же исчезает. «Ку!» — С изумлением, к чему-то прислушиваясь, спрашивает хранитель. Мимика лица снова изменяется. Она отражает невозможную радость, а глаза выражают безграничное счастье. «Ку-ку-ку-ку-ку-ку!» — выдает парень хохоча. «Ку-ка-ри-ку!» «Ку!» — изумляется птиц. Хранитель подползает к пернатому, протягивает к нему руку. «Какой красивый петушок! Такой хороший! Хи-хи-хи! Петух, петух, петушочек!» Питомцу Кирилла, видно, что-то не понравилось в его словах. Резкое движение рыжей головы, и клюв тыкает потянущимся пальцем. «А, больно!» — орёт, как ненормальный хранитель. «Вы все злые! Я убью вас! Убью! Всех убью! А, голова!» Он заваливается на траву и начинает подвывать. «Спёкся?» — интересуется Кнор. «Пусть лучше это будет побочный эффект того зелья, что дала ему гоблинша». Задумчиво проговаривает Скорпион. «Его лечебное действие уже прошло. Вон как этого придурка колбасит». «Он вообще в состоянии указать нам на место активации той штуки, что выиграл Макс?» — спрашивает Вероника. «Мы вместе победили в испытании», — поправляет лидер Фаталити. «Ага, мы так и поняли», — с наигранным сомнением говорит охотница. «Правда, девочки?» Оксана отвечает на всю женскую половину нашей группы, показушно кивая. «Это хранитель?» — выпучив от удивления глаза, спрашивает Дирк Кельнтар, наконец-то разглядев эту стонущую и ревущую личность. Зилтон копирует выражение лица приятеля. «Это же хранитель!» Изумленно выдает он. «Настоящий! Вживую!» «Возможно, ненадолго», — комментирует Скорпион. «Ого! Система задания дала!» — восклицает Дирк. «Защита хранителя!» «И мне!» — добавляет Зилтон. «А чего это с ним? И почему он так молод?» «С ним все плохо, не видишь?» — спрашивает князь смерти. «Природа даровала вам ослиные уши, но лишила зрения?» «Нет, ничего подобного», — на полном серьезе отвечает Дирк. «Зрение у нас отлично, и в темноте мы хорошо видим. Что за зверь такой, этот осел?» Видно, не разгадал оскорбляющий посыл вопроса. Некромант как-то даже расстроился этому. «Приходится рассказать темным эльфам все, что касается нашего хранителя и его состояния. Мы теперь в одной лодке. Вряд ли им захочется обнулиться». Да и загорелись глаза у дроу, когда они узнали про купель перерождения. По их словам, реликвия и им позволит возрождаться на этой планете после смерти. «Так это же гоблинское зелье было! Оно же действительно поможет!» — заявляет Зилтон во время обсуждения дальнейших планов. «Зеленокожие вечно наши творения тырят. Да, неправильно выполняют». «Ага», — кивает Дирк. «На свой лад переделывают, до конца не поняв, как надо. Косячники!» «Еще какие!» — соглашается его приятель. «Поднимайте хранителя и пойдем в наше поселение. Пусть это не совсем вам по пути, зато приведем его в порядок. У нас точно вылечат. Заодно, Макс, пообщаешься с нашим советом старейшин». «Блин, хранителю становится все хуже. Придется принимать приглашение. Главное, чтобы он не подох до того, как припремся нашей веселой компанией в поселение Дроу». Глава 13. Солнце клонится к закату. Оно еще освещает макушки гигантских деревьев, окрашивая их в загадочный цвет розового золота. Дроу опережают нас примерно на полсотни шагов. Двигаются они скрытно, в том самом прозрачном режиме. Парни выполняют роль разведчиков и провожатых. По их задумке темные эльфы крадутся впереди, разведывают более безопасный путь, обходят крупных мутантов. А мы в плане дроу должны двигаться как можно тише, желательно бесшумно, и не привлекать внимания. Ага-ага, мы и тихо, ну-ну. «Вековой лес стеной», — надрывается Диана Старс. «А за ним рождаются рассветы». Эти слова я заставил ее выучить. «А тут достала всякими Пикачу, с которым я хочу». Эльфы тоже офигели, когда узнали, кто такой Пикачу. Пришлось им обрисовать тот образ, что мне представляется при этом слове. Некий крупный хомяк ярко-желтого цвета, что пытается косить под тигра своими полосками на спине. со сломанным в нескольких местах под острым углом хвостом. Он долбит зарядом молнии, когда психует. А еще у него щеки красные. Наверное, от стыда, но не уверен. В этом я не спец. На такое описание дроу ответили, что таких опасных мутантов они еще не встречали. «Даль чиста, цель проста», — продолжает девчонка. Громко орет. «Молодец. И бонусы на увеличение запаса силы здоровья хорошие. А еще бонусом заглушает стоны хранителя с его периодическими закидонами. Его в данный момент тащит Серега. А молчун, идущий рядом, что-то ему втолковывает. Дирк пытается оторваться от преследующей его зомби-белки вместо разведки. Нежить зверек почему-то видит дроу в стелс-режиме. А темный эльф грызуну ничего сделать не может. За сохранностью поднятого из мертвых пета следит Мальвинка. Прокладка маршрута переложена на плечи Зелтона. «Ку?» «Почти попал», — восклицает Кнор. «Ко?» — комментирует птиц. «Сам Мазила», — отвечает на это охотник с арбалетом. Кнор, оказывается, может отслеживать перемещение Долобая и предугадать, где тот вылезет на поверхность. Видно, какие-то навыки специализации охотника в этом ему помогают. Подвернув пару раз ногу, провалившись в подземный ход зверька, мужчина обещает, что всадит в уродца болт. Не знаю, как так вышло, но теперь Кнор и птиц соревнуются, кто первый достанет бобра-берсеркера. Но пока никто положительного результата не достиг. Где-то справа по глазам бьют яркие вспышки магии. Это Кирилл орудует огненными шарами в попытках уничтожить мелких мутантов. Тур сжалился над пацанами и теперь выводит живность под заклинание ребят. Маг огня и некромант счастливо опустошают свой резерв маны. Тур постоянно находится рядом с ними для подстраховки, ну и хвалится парням о наших подвигах на испытании. За моей спиной хихикают две охотницы, некромантка и дуэлянтка, что меня сильно нервирует. Я не параноик, но ощущение, что обсуждают меня. Неподалеку гремит костями смерть машина. Князь смерти перевернул гладкой макушкой вниз череп измененного медведя, обгрызенного и вылизанного ото всех вкусностей туром, накидал в него крупные кости, привязал за глазницу припасенным Серегой тросом и скинул эту ношу на костлявого уродца. Мы очень тихие и совсем не привлекаем внимания. И так весь пройденный нами долгий путь. Ну, хоть скорпион идет молча. Впал в какую-то странную задумчивость. По выражению видно, что ушел в мысли глубоко. Первый раз я за ним такое заметил, когда тот увидел в поселении абзац радостных и мирно играющих детей гоблинов и хоббитов. После этого подобные приступы стали посещать мага льда часто. Рядом со мной проявляется Зелтон Дес Шардес и сообщает. «До нашего поселения остается не так уж и далеко. Здесь уже можно нарваться на древесников. Сейчас необходимо передвигаться как можно более осторожно и незаметно, чтобы на нас не организовали засаду. Эти твари такое любят». Дроу с негодованием осматривает шумящую компанию. «Так, кто это такие, древесники?» — спрашиваю я. «Как бы правильно объяснить?» — темный эльф принимает задумчивый вид. «Ну, ты давай как-нибудь», — подгоняю его. «В общем, договорить ему не дает громогласный вопрос от князя смерти». «Тор, а это что за урода ты к нам вывел? Древо-мутант какой-то». «Точно?» — поддакивает Кирилл. «Я бы мимо такого прошел и не заметил, если бы тот не двигался». «Ого, 14-й уровень! За такого и мне опыт нормально начислят», — сообщает Тор. Вопросительно смотрю на дроу. «Писец», — выдает он позаимствованное у нас слово. «Древесники не ходят в одиночку». «А-а-а!» — вскрикивает князь смерти. «Оно меня схватило! Отпусти меня, дубина гнилая! Иначе тебе хана!» Некромант уже на земле. Его ногами вперед что-то быстро тащит в сторону группы деревьев. За стволами не получается разглядеть врага. Я и дроу устремляемся на выручку. К миссии спасения подключаются и остальные. «А ну, подбери хранителя!» — кричу Сереге, что сбросил на ношу и устремился к разгорающейся заварушке. Разгорающейся в прямом смысле. Кирюха уже что-то подпалил. Надеюсь, это противник, а не простое дерево. «Мальвинка, беличонок, в атаку!» — натравливает своих питомцев язва. От топота зомби-тролля дрожит земля и гремят кости. Смерть машина вцепился в одну из рук мертвой троллихи и теперь болтается на ней туда-сюда. Ну, так-то он быстрее доберется до обидчиков хозяина. Следом на тросе гремит и болтается здоровенный череп измененного медведя. «Тут еще несколько деревянных уродов!» — доносится крик некроманта. «Держись!» — подбадривает друга Кирилл. «Я сейчас их сожгу всех нахрен!» И тут, обгоняя дрову, поспеваю я. Вот князь смерти, а вот толстая лиана, что тащит парня по траве, очень похожая на побег гигантского эльфийского дерева, побежденного мной на арене. Мой воздушный тесак срубает древесный отросток, а я подхватываю некроманта и отпрыгиваю вместе с ним в сторону. На периферии мелькает размашистое движение сверху вниз, и в то место, где парень находился мгновение назад, втыкается мощный кол. Гашу энергию кувырком и сразу встаю. Князь смерти вскрикивает от боли. Приземлился он неудачно. Поясницы об острый обломок сучка обычного дерева. Ничего страшного, главное — живой. Наконец, рассматриваю то, что на нас напало. На дерево с арены на испытании эта коряга, похоже, не сильно. Пышной кроны нет, как и вообще какой-либо листвы. Темный корявый ствол на голову выше человека, подгнивающий в разных местах, с многочисленными наростами неясной природы. Его верхние и нижние края будто грубо обломаны или обгрызены. Для передвижения эта ожившая коряга использует несколько толстых нижних веток. Тройка таких же ветвей используется как верхние конечности. Выглядят они как массивные дубины с торчащими из них под разными углами длинными острыми сучьями. Вот одним таким чуть некроманта нашего и не проткнуло. Головы или еще чего-то ее заменяющего нет, как и нет признаков наличия органов зрения и слуха. Вообще непонятно, как существо ориентируется в пространстве. А вот дупло с зазубренными несимметричными краями выглядит как пасть. Также имеется длинный отросток, выходящий из одной из нижних конечностей. Очень длинный, им-то подгнивающая корягой тащила князя смерти к себе. Древесник, низший носитель исполнителя воли, 14 уровень. Что за носитель исполнителя воли какого-то там непонятного, обдумать не успеваю. Срезаю воздушным тесаком лиану, пущенную в меня другим древесником, чья верхняя половина разгорается от огненного шара Кирилла. Замечаю, что мощности моего заклинания еле хватает для разрубания ветки в руку толщиной. А это странно. Тут же подставляю воздушный щит под удар дубины с кольями. Магическая защита останавливает вражеский удар, но крупный сук пробивает преграду. Тот замирает в десятки сантиметров от моего глаза. Какого хрена? Древесник замахивается другой конечностью с кольями. Использую воздушный таран. Тот откидывает живую корягу, но недалеко. Передо мной возникает новый древесник, но его на моих глазах ломает и расплющивает здоровенный череп измененного медведя. Эта подоспевшая мальвинка взмахнула со своей недюжиной силой рукой, в которую вцепилась смерть машина. А привязанный к нему череп сделал круг и опустился сверху на корягу. «Эй, что творите?» — возмущается поднимающийся на ноги некромант. «Не портите мое имущество! Где я еще такой череп найду?» Сообщение об убийстве противника не приходит, а древесные обломки и щепки все еще продолжают шевелиться. Несмотря на то, что уже достаточно стемнело, мои глаза способны разглядеть, как странные темные нити начинают сращивать поврежденные участки. Смерть машина прыгает на другого древесника и пытается тому навредить своим костяным арсеналом. Зомби-белка присоединяется к нему, а троллиха начинает размахивать здоровенными дубинами. «Огнем! Жгите огнем!» — кричит Зилтон. «Иначе вновь поднимется!» В древесные обломки прилетает огненный шар, и те занимаются пламенем. «Мои костяные стрелы почти не наносят повреждений», — жалуется князь смерти, пускающий заклинания в древесников, стоя за моей спиной. «Обычные тоже», — заявляет Кнор. Его слова подтверждает одна из оживших коряг, что утыкана словно ежик стрелами охотниц и арбалетными болтами, но никаких негативных последствий не испытывает. «А наши ядра вообще бесполезны», — расстроенно проговаривает Пиздум. Да, снаряды хоббитов после попадания просто отлетают в стороны. «Моя магия тоже плохо работает», — сообщает Скорпион. «Поддерживаю», — добавляю я, опуская на противников воздушный молот. Эффект слабый. Древесники падают на землю, и все. Повреждений нет. И они вновь поднимаются. «У них защита от магии», — сообщает Дирк. «Только огонь хорошо действует. Он сжигает плоть и не дает восстановиться тварям». Тот, как и его напарник, запускает в противников болоты с зажигательным эффектом. «Против этих тварей работает рубящее оружие», — добавляет Дроу. Мимо проносится Тур с треском ломаемой древесины, врубается в ряды оживших коряк. «Пусть твой питомец их не грызет», — советует Зилтон. «Древесина пронизана чем-то непонятным и опасным. Это отравляет даже мутантов. Сам видел». Быстро транслирую Туру приказ с объяснением. Тот остается недовольным, но прислушивается, продолжая лишь ломать противнику ветки, но и сам получает несколько кольев в бок. Древесников оказывается всего 5. Сейчас их полностью связывают боем почти все питомцы. Только птиц наблюдает со стороны, не решаясь приблизиться. Древесник, низший носитель исполнителя воли 14 уровня, погибает. Ваша группа получает опыт. Первый, наконец-то, прогорел и сдох. Молчун, откинув в сторону кусок гнутого металла, когда-то заменяющего ему щит, по очереди меняет оружие. То достает большой топор, то двуручный меч. Не может никак выбрать, что будет лучше. Крепыш сейчас загораживает собой подступы к магам. Серега стоит чуть позади, защищая хранителя. «Что, не видишь уязвимые места?» — спрашиваю мнущуюся в нерешительности Мэри. «Вижу», — недовольно отвечает та. «Но их много на теле этих уродов. Это странные наросты нити, их соединяющие. Но они взаимозаменяемы. Поразив только одно, толка не будет. А мое оружие, если ты заметил, не очень эффективно против ходячих деревяшек». Изломанную нашими питомцами груду деревесины закидывает огненными шарами Кирилл, и нам остается ждать, когда вся эта куча прогорит. Через некоторое время получаем еще 3 сообщения о получении опыта. Значит, всего мы уничтожили 4 древесников. А почему 5 жив? По совету Дроу обыскиваем место битвы и находим заползающую в кусты толстую ветку. Она поломанная и вся в подпалинах, продолжает извиваться и пытаться отползти подальше. Странные наросты выпускают тонкие нити, заставляя сращиваться повреждения и управляя движением древесины. Втыкаю в образование кончик клинка. Вещество чуть дергается, затем выпускает из себя отросточек в виде нити и ощупывает металл моего оружия. А я пытаюсь рассмотреть нарост повнимательнее. Неожиданно появляется системная информация. Исполнитель воли. И все, больше информации нет. «Что это за гадость такая?» — интересуется Вероника. Висящий на плече Сереги хранитель разоряется ненормальным смехом, затем кашлем. Откашлявшись, снова смеется и сообщает. «Я знаю, что это. Ха-ха. Знаю, а вы нет. Ха-ха». «И что это?» — спрашивает у хранителя Серега. «Не скажу. Ха-ха-ха». Издевательски произносит тот в ответ и заливается смехом. «Тьфу!» — сплевывает воин и перестает придерживать оберегаемую ношу. Наш драгоценный персонаж, из-за которого одни проблемы, а не польза, сваливается с Серегиного плеча на траву. Последующие вопли, стоны и всклипы никого уже за душу не трогают. Внезапно что-то меняется, а что именно, непонятно. Просто понимаешь, что... запах. Точно, в лесу стало пахнуть совершенно по-иному. И это не какой-то неизвестный аромат, это даже привычный, но очень яркий и насыщенный. Мозг перебирает соответствующие образы и кадры. Густой лес, влажно, ковер из мха, что выглядывает из-под слоя сосновых или еловых иголок. Множество грибов, сеть из нитей плесени, что пронизывает хвойные спицы по всей обозримой площади лесного массива. Да... Именно эти образы, собранные воедино, соответствуют в моей голове данному запаху. Он приятен, будоражит, пробуждает ностальгические ноты в душе. Будто напахнуло прошлым или древним. Этот запах словно дыхание веков. Темные эльфы как-то подбираются, выглядят настороженно. Кончики их ушей немного опускаются. «Что-то могучее и древнее обратило на нас внимание», — тихо шепчет Зилтон своему напарнику. «Ку?» Удивленно и вопросительно выдает Долобай, появившийся из дупла в дереве неподалеку. Он тоже почувствовал. А почему другие нет? Все, кроме Дроу и Бобра-Берсеркера, никак не показывают настороженности. Не почуяли? Замечаю, как темное образование и нити на деревяшке начинают всасываться в древесину, исчезая из виду. Исполнитель воли прячется. Неожиданно перед глазами появляется сообщение. Задание. Прошу, уничтожь мерзость. Награда. Будет. Ага. Это что за фигня? Это задание точно не от системы. Мало того, текст выполнен каким-то другим шрифтом, так еще и написано как-то странно. И система точно никогда еще не просила. А награда? Что значит будет? А могло и не быть? Хм, мерзость. Для той дряни, что заставляет гнилые деревяшки шевелиться, лучшего названия и не подберешь. В любом случае, я и так хотел уничтожить эту гадость. Попросить Кирилла сжечь палку? Пока нет, результат и так известен. Нужно найти альтернативный способ. Моя магия воздуха мало чем может помочь. Темное вещество спокойно переносит и сильное давление, и разделение на несколько частей. Проверено в бою. Прошу Скорпиона хорошенько проморозить деревяшку. Пусть у дряни имеется хорошая защита от магии, но лидеру фаталити медленно, но верно удается превратить палку в лед. Затем он еще с минуту продолжает обрабатывать предмет заморозкой. Но сообщение о смерти твари не приходит, значит, темная мерзость переносит заморозку. И когда оттает, продолжит свое существование. У хоббитов имеются бутылочки с ядом, что прихватили с собой в путешествие, взяв у алхимика в поселение. Беру одну, отвинчиваю крышку и немного проливаю на палку. Блин, она же заморожена. Часть жидкости стекает на траву, часть замораживается прямо на деревяшке. Попросить князя смерти как-нибудь обработать кусок дерева некротической энергией? Верчу в руках ледышку. Хрен с ней. Еще раз древесники попадутся, будем делать новые эксперименты. А сейчас прошу Кирилла сжечь эту палку. Псих. Странная темная гадость на куске дерева выглядит отталкивающе. И скинуть даже не хочется к ней прикасаться, не то чтобы попробовать ради получения полезных свойств генома непонятного вещества. И тут псих начинает чувствовать чье-то присутствие. И это совпадает с резким изменением аромата в воздухе. Будто некое могущественное существо обратило на них внимание. И Искин в теле Макса уже ощущал такое присутствие. Иногда в данжах на родной планете человека. Но ощущение было очень слабым. Самый яркий раз был на неизвестной планете с грибами во время испытания. Псих тогда тоже почувствовал присутствие. И нечто хоть и было похоже на земное, но являлось явно другим. Словно потовые выделения животного и человека. По сути, одно и то же, но пахнут по-разному. Псих начинает чувствовать, будто нечто начинает сканировать организм носителя. И Искин помешать этому не может. Просто не понимает, как воздействовать на эту неизвестную силу. К тому же в теле Макса что-то откликается на запросы этого нечто. В разных участках организма, в коже, в кровотоках, в легких и много еще где. Псих ощущает, как неизвестный прочитал генный код человека, проанализировал все ткани тела и обнаружил псевдоплоть, но никаких враждебных действий пока не совершил. Что же ему надо? У Макса перед глазами появляется системное окно с текстом задания, очень странного задания, и псих уверен на 100%, что его выдало присутствующее нечто. Человек, немного пострадав фигней, как тот сам называет процесс бесполезных действий, просит мага огня сжечь древесину с темной гадостью. Тот исполняет. Группа получает опыт, а Максу засчитывается задание. Человек задает немой вопрос пространству вокруг о том, где же награда. И тут под его ногами поверхность земли начинает кристаллизироваться. Если бы не его острое зрение, то этот процесс можно было легко проглядеть. Просто появляющиеся из почвы маленькие кристаллы минералов еле заметны, размером с песчинки, но их много. Когда процесс заканчивается, то под ногами человека остается горсточка разноцветного переливающегося песка. Да это же редкие минералы, необходимые для развития псевдоплоти. Хватать, срочно хватать. Глава 14. Наконец, деревяшка прогорает. Древесник, низший носитель исполнителя воли, 14 уровня погибает. Ваша группа получает опыт. Отлично. Задание. Прошу, уничтожь мерзость. Выполнено. Награда. Благодарю. Всегда пожалуйста, кто бы ты ни был, странный квестодатель. Ощущение присутствия и специфические ароматы уходят. Вернее, похожие запахи остаются, но они не такие яркие и сильные. Лесной массив, как-никак. Оглядываюсь по сторонам, жду чего-то этакого. А где эта самая благодарность? Где награда? Краем глаза замечаю изменения, происходящие под ногами. Опускаю голову и не могу понять, что меняется. Внимание привлекает проплешина среди мха. Открыт небольшой участок почвы, и только внимательно присмотревшись, замечаю, как песчинки становятся другими. Нет, не так, не другими. Среди них появляются иные. Есть крупнее, есть мельче. Но они отличаются цветом, блеском и переливом. Этих песчинок я даже охарактеризовал бы их как кристаллики. Становится все больше. Будто проявляются из земли, поднимаются из более глубоких слоев. Странно. «Хватать! Срочно хватать!» Резкий мысленный посыл психа сбивает с толку. «Чего хватать-то? Нет же, ничего такого. Моя рука сама дергается вниз, а тело сгибается. Вернее, это псих на мгновение перехватывает контроль. Моя ладонь накрывает образовавшуюся кучку кристалликов-песчинок. Псих, ты чего? Песка вокруг мало. Если ты задумал получить с почвы какие-нибудь полезные свойства за счет ее поедания, то я пас». Точно землю есть не буду. Даже близко ко рту подносить не стану. Обойдемся без этих бонусов. Это же очень редкие минералы. Просто так такие не найдешь. Да и специально искать замучаешься. И не факт, что получится отыскать. Я даже редкие жрать не буду. Даже очень-очень редкие. Их не жрать надо. Они для роста и развития псевдоплоти. Эту драгоценную массу выдало нечто в награду за задание. Ты же почувствовал чьё-то присутствие. Не надо есть. Приподнимаю ладонь и не нахожу странных песчинок. В руку впитались. Почувствовал, только не понял, что это. Пока рассматриваю руку, на меня косятся члены группы. Скажут, опять Макс чудачит. Поднимаюсь и принимаюсь отряхиваться, продолжая общение с Искином. Благо, обмен мыслями проходит очень быстро. За минуту можно обсудить очень и очень многое. Это некая сущность, древняя. Мы словно находились внутри нее. Вернее, это она как бы была вокруг нас, а ее часть была внутри каждого здесь присутствующего. По крайней мере, в тебе точно. Ты словно систему описываешь. Ну, знаешь, вот эта система всесущая и так далее. Это точно не система, что-то другое. Я иногда чувствовал это присутствие и раньше, например, в данже или даже в лесу. Но будто сигнал был слабый, на грани чувствительности, а сейчас... Помнишь, на испытании была локация, где всю растительность заменяли грибы? Конечно, помню. Хочешь сказать, что и там? Не совсем. Там присутствие чего-то похожего было. Но в то же время это что-то другое. И здесь, и там тебя просканировали вдоль и поперек. Чего? Какого хрена? Почему не помешал и не предупредил? А смысл? Я ничего поделать не мог. Это словно чей-то разум на совершении и могучее. Он плевал на мое желание, словно мы муравьи, а нечто — человек, что идет по своим делам и перешагивает нас. Хотя мы против этого. Тот разум тоже делал то, что считал нужным, не обращая внимания на наше желание. Значит, этот разум может перемещаться, бац, и с нашей планеты переносится на другую, а затем обратно? Нет. То, что было на одной из локаций испытания — было другим, очень похожим, но другим. Это как ты, например, Смурфик или Джанпо. Вы вроде все люди, но отличаетесь. И не так, как Серега отличается от Кирилла или Оксана от Вероники. С теми ребятами с испытания у тебя больше генных отличий, чем с теми, что сейчас с тобой рядом. Но вы все люди. Кажется, понял. Нечто, что было тут, и нечто, что было на испытании, принадлежат одному виду, но разному подвиду. Как-то так. На нечто с испытания будто опытнее. Оно отсканировало тебя очень быстро и почти для меня незаметно. А здешнее грубо и топорно. Сложно было не обратить на это внимание. А зато мы об этом знаем. Кстати, в тебе имеются некие скрытые элементы, что откликаются на сканирование. Я ощутил какой-то обратный сигнал. Также нечто обнаружило в тебе псевдоплоть, потому и в награду выдало кучку таких полезных веществ. Жаль, что не получается определить задачи и функции этих скрытых в тебе элементов. Это выше понимания моих мыслительных алгоритмов и конструктивов. А ведь считал себя наикрутейшим разумом. Эх. Мда, могло бы это нечто кучку всякого полезного и побольше подогнать. И так неплохо. Ты просто слабо представляешь их ценность и потребность в них роя нанитов. Большую часть требуемого материала можно легко найти и так. Нечто же подарило именно редкое и сложно добываемое. Ну, раз так, можно еще похожее задание выполнить. Сжег ходячие деревяшки и готово. Друг говорят, что эти древесники зачастили на них нападать. После моего обращения к Искину на мгновение снова меняется атмосфера вокруг. Вновь появляется чье-то присутствие. Появляется и сразу исчезает, оставляя после себя новое системное сообщение. Задание. Прошу, уничтожь источник мерзости. Награда. Вознагражу. Дополнительно. Мерзость опасна для всего живого на планете. Если ее не остановить, она разрастется. Обязательно уничтожьте. Это нечто еще и мысли подслушивает. Скорее, оно расшифровало сигнал, направленный мне. Говорил же, что в тебе имеются некие элементы этого нечто. Да и в воздухе есть, в воде, в земле, в растениях. Да понял я, ладно. Хоть наградят, думаю, получше. В том задании было «будет», а в новом «вознагражу». Чувствуешь разницу? Теперь бы найти этот источник мерзости. Темных эльфов нужно поспрашивать на эту тему. Вот разберемся с купелью перерождения и пойдем уничтожать темную фигню, которая опасна для всего живого. Закончив общаться с психом, обращая внимание на затихающее нытье хранителя. Он успокаивается. Держась за голову и морщась от боли, парень произносит. При этом на измученном лице проявляется улыбка. «Я лучше расскажу вам, кто и как сотворил это». Палец хранителя указывает на крупную луну, что ярко светит сквозь кроны высоких деревьев. Через 5 минут. «О, злодей!» — Молчун замахивается рукой на хранителя, но все же отступает. «Я поверил, что расскажет, кто эту штуку круглую на небо повесил». Неудавшийся рассказчик висит на Серегином плече и то ржет, то плачет, то стонет. Мне кажется, ему становится еще хуже. Перед тем, как мы снова тронулись в путь, магическое трио из Кирилла, Князя Смерти и Тора обследовало кучки углей и пепла в поисках лута, оставшегося от древесников, но ничего не нашли. Теперь идут и сетуют, мол, система поступила несправедливо, превратила мир в слишком уж хардкорную игру. Монстры страшные, непонятные. Воскрешения и точек привязки пока нет. Надежда только на хранителя, что сможет указать место для установки купели перерождения. Отсутствует карта в интерфейсе и чат для общения. Но это все цветочки. Самая главная жесть — отсутствие нормального лута с мобов. Это вообще ни в какие ворота. «Про древесников лучше наших старших поспрашивай», — отвечает на интересующий меня вопрос Зилтон. «Я с Дирком с ними мало сталкивался. Мы в основном в разведку выходили, в район гигантского разлома. А эти живые деревяшки с противоположной стороны нашего поселения появляются. По крайней мере, раньше. Как наши дозорные рассказывают, теперь эти злодни могут появиться с разных сторон. И с каждым разом их становится все больше и больше. Лерос Зулбаншур так вообще заявил, что видел зайца с такими же наростами, как у древесников». «Ну, думаю, он брешет. За ним такое иногда водится». «Понятно. Надеюсь, эти старшие удроу смогут мне рассказать больше про исполнителей воли кого-то там». «Ну, где же это поселение темных эльфов?» Зилтон обещал, что скоро доберемся, а мы все идем и идем. Стемнело уже. «Поселение дроу-ренегатов. Дом в кроне высокого дерева. Разговор двух темных эльфов в почтенном возрасте». «Как думаешь, Майлд получится заключить союз с людьми?» «Сложный вопрос. Разумные этой расы непредсказуемы. Вспомни, когда мы вторгались на их планету, вели с ними ожесточенные бои и использовали магию катаклизмов. Люди пытались с нами вести диалог, хотели договориться и дружить. Присылали подарки. Говорили, что смогут предоставить место на их планете для мирного совместного существования». Обещали уважать наши традиции. Да, было такое. А когда мы возродились при новом пробуждении системы, мы им сообщаем, что теперь заодно. Вместе будем сражаться с неприятелем. поможем, чем сможем и все такое. А что в итоге? Нас чуть сразу не вырезали подчистую. Ха. А ты помнишь, что именно, как и с каким выражением говорил людям про нашу помощь? Примерно. Ничего такого плохого я не говорил. Ты о